Весна всегда красила берлинцев, мой фюрер. Девушки сняли пальто, дети бегают в рубашонках. А столики кафе уже вынесли на бульвары? И тут Борман испугался. А что, если Геббельс рассказал ему хоть гран правды или показал фото зверств авиации союзников? «Нет», — ответил он, не отрывая глаз от лица Гитлера. «Нет еще, мой фюрер. Люди ждут победы, хотя маленькие рыбацкие кабачки и пивнушки возле заводов полны рабочего люда». «Я не пробовал пива со времен Первой войны», — сказал Гитлер. «У меня к нему отвращение. Знаете почему? Я перепил в детстве и ужасно страдал. С тех пор у меня страх и ненависть к алкоголю. Это было так ужасно, когда я увидел себя со стороны, лежавшего ничком со спутанными волосами. Невероятные колики в солнечном сплетении, холодный пот на висках. Именно тогда я решил, что после того, как мы состоимся, я брошу всех алкоголиков, их детей и внуков в особые лагеря. Им не место среди арийцев. Мы парим идеей, а не горячечными химерами, которые расслабляют человека, делая его добычей алчных евреев и бессердечных большевиков. Но после победы я выйду с вами на Унтер-ден-Линден, прогуляюсь по Фридрихштрассе, зайду в обычную маленькую пивную и выпью полную кружку нашего пенного киндля». Через полчаса помощник Бормана штандартенфюрер Цандер рассказал о работе, проведенной полковником Хубером, его человеком в окружении Геринга. «Рейс-маршал высказался в том смысле, — говорил Цандер, — что ситуация прояснится 20-го на торжественном вечере. Если фюрер согласится уехать в Берхтесгаден, тогда борьба войдет в новую фазу, и судьба немцев решится на поле битвы. Если же он останется в Берлине, придется думать о том, как спасти нацию от тотального уничтожения». Когда Хубер напомнил ему о традиции разговора за столом мира двух достойных солдат враждующих армий, рейхсмаршал оживился и попросил срочно подготовить хорошие примеры из истории. Особенно интересовался Древним Римом, ситуацией при Ватерлоо и коллизиями, связанными с итальянским походом генерала Суворова. После этого Борман вызвал Мюллера. «Счетчик включен», — сказал он, расхаживая по своему маленькому кабинету в бункере. «Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру открыто обратиться к англоамериканцам с предложением о капитуляции». «Безоговорочный», — уточнил Мюллер. Борману это уточнение не понравилось, хотя он понимал, что такого рода вопрос правомочен. Ответил он, однако, вопросом. «А вы как думаете?» «Так же, как и вы», — ответил Мюллер. «По-моему, самое время называть собаку собакой, Рейхслейтер». Борман покачал головой, усмехнулся чему-то, спросил. «Выпить хотите?» «Хочу. Но боюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать». «Неделя в нашем распоряжении, Мюллер. А это очень много, 7 дней, 168 часов, что-то около 10 000 минут. Так что я выпью, а вы позавидуйте». Борман налил себе айнциана, сладко-медленно прокинул в себя водку, заметив при этом: «Нет ничего лучше баварского айнциана из Берхтесгадена. А слаще всего в жизни ощущение веселого, беззаботного пьянства. Не так ли?» «Так», — устало согласился Мюллер, не понимая, что Борман, говоря о сладости пьянства, мстил Гитлеру.